Глава 18. Кто она? Нина. Кто она? Это единственный вопрос, который крутится у меня в голове, пока я готовлю. Кто эта девушка? Ну нет, я не ревную, ни капли. Просто любопытство меня порвет от желания узнать, кто эта красотка. А ведь она реально очень красивая. Мне даже завидно немного стало. Она обладательница шикарного цвета волос. Эти веснушки. Представляю мысленно ее со Степаном. И тут же режу палец ножом. «Ай, твою мать!» Ругаюсь, прижимая место пореза губам. «Нельзя тебя оставить ни на минуту. Обязательно себя покалечишь». Вздрагиваю от раздавшегося за спиной мужского голоса. «У меня уже почти все готово. Вот зелень для супа решила нарезать». «А ты давно тут?» Удивленно наблюдаю, как он, взяв меня за руку, рассматривает порез. «Не глубоко. Сейчас пластырь найду». Подводит меня к раковине, открыв воду, подставляет мой палец под струю, не торопясь отвечать на мой вопрос. Шиплю от боли. Степан достает из шкафчика пластиковый контейнер и, открыв его, вынимает упаковку с пластырями. Быстро заклеивает порез, но мою руку выпускать из своей не торопится. «Что?» — поднимаю взгляд на него. «Вот и я думаю, что могло случиться за эти пару часов, пока меня не было?» Внимательно вглядывается в мое лицо. «С чего ты взял? По взгляду твоему вижу. Ты меня мысленно убиваешь!» Хмыкает и руку все же отпускает. «Есть будешь?» Спрашиваю, игнорируя его вопрос. «Буду!» Садится за стол. Хочется спросить, но не решаюсь. Иначе что он подумает? Наливаю ему в тарелку суп. Кстати, пахнет очень аппетитно. Но я есть не хочу. Ставлю перед ним и кладу ложку рядом. Сажусь напротив. «Так, Нина!» Вздыхает, отодвинув тарелку. «Что там у тебя в голове?» «А чего не ешь?» «А вдруг ты там что-то себе придумала и решила меня отравить?» Крутит пальцем у виска. «Я, по-твоему, чокнутая?» Злюсь, повторяя его жест. «Я этого не говорил. Ты не чокнутая, Нин. Мне такие не нравятся. Ты умная, хорошая девушка. Просто привыкла тянуть все на себе. А разговаривать не научилась. Видимо, не с кем было. Но теперь есть я. Слушаю». «Это я-то не умею разговаривать?» Вспыхиваю. «Хм, угу». Откровенно надо мной насмехается. «Поэтому случайно отправленным на тот свет не хочу быть. Тут дел много. Колись не ног». «Кто она?» Не выдерживаю его намеков. «Хотел — получай». «Кто?» «Вот же гад! Ведь по глазам вижу, что все понял». «Рыжая! Кто она? И почему ты на моих глазах позволяешь ей себя целовать?» «Нина, прикуси язык!» — вопит внутренний голос. «А почему я должна молчать? Я весь мозг себе свернула уже». Глядя на меня, улыбается, а потом начинает ржать. «Да так заразительно, что я сама еле сдерживаю улыбку». «Ну это же совсем никуда не годится!» Поднимаюсь из-за стола и хочу выйти из кухни. Но Степан ловит меня за руку, усаживая к себе на колени. Дергаюсь, хочу вырваться. Но куда там? «Стоп, Нин! Все ждал, когда спросишь!» Заставляет меня посмотреть на себя. И все еще улыбится. «И? Дождался?» Поджимаю губы. «Ревнуешь?» Глаза смеются у этого ловеласа. «Вот еще!» Кивает, будто что-то там себе подтвердил. «Рыжая, как ты ее назвала, это моя сестра, Аленка». Замираю, распахнув в удивлении глаза. «Сестра? Серьезно? Врешь?» «Зачем?» «Ну вы не похожи». «А всегда родственники должны быть похожими? Или ты ее успела разглядеть так, чтобы понять, что ничего схожего у нас нет? Может, у нас родинки на одних и тех же местах?» Хмыкает. «Уф. Еще вопросы будут?» Чуть сводит брови. Мотаю головой отрицательно. «Ну вот и замечательно. А то есть хочется». Не давая встать с колен, берет ложку. «Не отравлен?» Хмыкает. «Ну нет же!» Хлопаю его ладонью по плечу, давя в себе желание улыбаться. Я расслабляюсь. Почему-то рядом с ним очень спокойно и никуда не хочется. Кашляет. Что такое? Начинаю волноваться. Дай воды. Сипит. Я подскакиваю и бегу наливать воды прямо из-под крана. Вручаю ему стакан, который он залпом осушает. А сама с опаской поглядываю на суп. Что там не так? Попробуй, говорит он, отставляя стакан в сторону. Не буду. Отказываюсь. Хмыкает. Чего смеешься? Влюбилась ты, Нин. Ага, как же. Фыркую. Ревнуешь, еду пересолила. Все против тебя. Я хватаю ложку и черпаю бульон. Пробую. Господи! Морщусь. Вот, тянет он. А говоришь, любовь не про тебя. Обнимает. Да ну тебя. Хватаю тарелку и ставлю ее в раковину. Выливаю теперь всю кастрюлю. Хорошо в небольшую сварила. Я мясо привез. Пойдем пожарим на мангале. Предлагает. Пойдем. Радуюсь искренне. Люблю еду, приготовленную на огне. Бегу одеваться. Степа ждет в прихожей. «Иди, примерь», — говорит, когда выхожу одетая. На полу стоят новенькие галоши розового цвета с теплой вкладкой. Как ребенок, довольная, надеваю, ощущая, как мягко и удобно ногам. «Ну вот, а то в моих взяла привычку бегать. Растянешься еще, нос свой красивый поцарапаешь», — усмехается. И я вязну в своих новых ощущениях. Нет, не только чувствую, как комфортно и тепло ногам, но и в тех, которые заполняют грудную клетку теплом. Всего лишь галоши, а не крутая машина. И мясо, да, мясо я люблю. Но у меня была диета, и ключевое слово тут «была». И щеки. И я помню, что они у меня появились, но об этом подумаю потом. А сейчас мы идем жарить мясо. На улице тепло, мы на заднем дворе. Чоп сидит недалеко от беседки. Пока Степа колдует над мангалом, разжигая костер, я поджигаю спиральки от комаров. Замечаю, как пес куда-то намылился. Но не придаю этому значения. «Народ!» — доносится женский голос у крыльца дома. «Мы здесь!» — чуть громче говорит Степа. Вскоре замечаю ту самую рыженькую девушку — Алена. «Привет!» — стреляет в меня зелеными глазами. «Привет!» — отвечаю. «Ты по делу или просто так?» — спрашивает Степа, подходя к нам. В мангале потрескивают горящие дрова. «Просто так? Могу я к брату-то наведаться? А то как придешь из отпуска на ферму и бац, женатый, а я ни сном, ни духом». Садится на скамейку рядом. «Вот с девушкой со своей хоть познакомил бы». Смотрит на меня. «Алена». Протягивает руку. «Сестра вот этого дяди». «Нина». Отвечаю рукопожатием. «Нина?» Видимо, ждет продолжение Алена, ожидая ответа наподобие своего. Только открываю рот, чтобы ответить. Но меня опережает Степа. «Невеста, без двух дней жена», — говорит он, удивляя не только свою сестру, но еще и меня. «Хорошая шутка», — усмехается она. «Я оценила». «А я не шучу», — говорит и переводит взгляд на меня. «Женимся через 2 дня». И достает из кармана джинсов бархатную коробочку. Я теряю дар речи. Значит, он согласился на мое предложение? И только сейчас об этом говорит? Не дождавшись, когда я возьму коробочку, открывает ее сам и достает оттуда маленькое аккуратное золотое колечко с одним камушком. Оно такое нежное, что даже Аленка вздыхает с каким-то немым восторгом и трепетом. «Ха-ха-ха! Ну кто ж так делает?» Смеется. «Ты не расстраивайся, он такой», — оправдывается за брата. «Слов хороших не дождешься, а вот своими поступками докажет все и даже больше. Надевай уже!» Слегка толкает меня локотком в бок. Сижу, смотрю на это колечко, и отчего-то очень волнительно делается. За мою взрослую жизнь мне еще ни разу не предлагали выйти замуж. Да я и сама не торопилась. Но и опять же, пример родителей оставил свой отпечаток. «Фиктивно! Забыла? Сама же его и попросила!» — кричит внутренний голос. «Точно! Фиктивно!» И все. Настроение куда-то падает. Но подыграть нужно, все же старался. Протягиваю руку, подставляя нужный палец. Степан надевает украшение, которое садится как влитое. И это для меня неожиданность. «Хм, угадал», — хмыкает довольно. «Действительно, размер мой», — улыбаюсь. «Слушайте», — откидывается на спинку лавки, разглядывая нас. «А чего так неожиданно? Вы того, что ли?» — хмыкает. «Что?» — не понимаю я ее намека. «Залетели?» — улыбается во все зубы. «Тьфу на тебя!» — фыркую. «Еще чего?» «Хотя да», — морщит веснушчатый нос. «Так себе повод, да и рано еще». Что-то прикидывает. «Вы же знакомы совсем? Сколько?» «Да неделя, не больше». «Какое это имеет значение?» — влезает Степ. «Не обязательно годами состоять в отношениях, чтобы решиться на роспись». И я замечаю те гляделки между ними, но совершенно не понимаю, что это значит. «Ура! Значит, погуляем на свадьбе!» — восклицает Алена. «Да не будет никакой свадьбы!» — отвечает ей Степа и, поднявшись со скамьи, идет к мангалу. Смотрю на его широкую спину, вздыхаю. «Ну да, просто роспись. Не по-настоящему же». «Что значит «не будет»?» Девушка хмурит рыжие брови и переводит взгляд на меня. «Ну не рассказывать же ей, в чем дело на самом деле. Она не поймет, да и зачем лишние свидетели моего замысла?» «Да к чему все это?» Пытаюсь выкрутиться. Степа отошел, предоставив мне возможность объясняться за свою хотелку. «Что ж, очень благородно с его стороны». «А тебе что, даже платье не хочется?» Прищуривает взгляд. «Хочется, еще как. Думаю, каждая девочка мечтает о свадебном платье, цветах, внимании, прикованном только к ней. Потому что она самая красивая». «Затратно. Да и мы неожиданно собрались». Пожимаю плечами. «Да, платье я хочу. И цветы. И вообще». «Нет, ну я понимаю, еще мужику не нужно все это. Но тебе?» «Степа, так дела не делаются. Жениться так быстро — дело ваше. Но платье быть должно. Это я тебе как девочка говорю». Улыбается, подмигнув мне. «Завтра же едем в магазин». Степа смотрит на меня, пожимает плечами. Степа смотрит на меня, пожимает плечами. «Надо так надо». Вечер выходит замечательным. Мы болтаем много, едим вкусно и смеемся. Алена меня расспрашивает о моей жизни. Кто я, что я? Этакий допрос. Но я отвечаю поверхностно, не углубляясь. Про родителей, про себя, работу. Что уволилась и теперь ищу новую. «Аналитик, говоришь?» Задумывается Алена и смотрит на своего брата. «Есть у меня одна идея. Вернее, не одна, а много». Начинает загадочно. «У меня на твои безумные идеи нет денег», — влезает Степа. «Угомонись», — звучит устало. «Ну почему сразу безумные? А как же развитие? Мы топчемся на месте», — дует губы. Степа отмахивается от нее. «Но девчонку этим не остановить». «О чем вы вообще?» «Не понимаю». «Он тебя же на ферму не водил?» «Нет». «Значит, завтра заплатим?» «Потом на ферму заедем», — строит планы девушка. «Алена!» — строгая от Степана. Но она ему язык показывает, заставляя меня смеяться. Даже немного завидно. Им повезло, что они есть друг у друга. А я вот одна у родителей. После ужина, когда все уже убрали со стола и перемыли посуду, проводили Алену, остаемся одни. В дом не торопимся. Я сажусь на ступеньку крыльца и подпираю голову руками. Степа садится чуть ниже. «Что там с фермой?» Любопытствую. «Не бери в голову!» Качает головой и, уперевшись затылком в балясина, закрывает глаза. Разглядываю его лицо. Есть что-то в нем притягательное. Что-то тянет подвинуться ближе и поцеловать. Вздыхаю, так и не шевельнувшись с места. И все же. «Хм, у нее сумасшедшая идея по развитию моего бизнеса», — хмыкает. «Но сразу говорю, это провальное дело. Прогорит». Бубнит под нос, так и не открыв глаза. «Ясно. Деталей не узнать». Подытоживаю. «Не стоит внимания». Вот же упрямец. «Спасибо». Все же решаюсь на благодарность. «Угу», — кивает. «Ты понял, о чем я?» Удивляюсь слишком быстрому ответу. «И это все? Угу!» «Про «не бери в голову»?» Прищуривает один глаз. «Про роспись!» «А-а-а!» Наконец открывает глаза, посмотрев на меня. «Это да, пожалуйста. Но будешь должна», — хмыкает. «Что?» «Секс. И не один раз. Пока будешь женой. Учти, я требовательный», — подмигивает. «Из-за этого решил мне помочь?» Усмехаюсь, а у самой щеки вспыхивают. «Ха-ха-ха, ну не по любви же!» — смеется. Натягиваю улыбку в ответ. Эта ночь проходит не как предыдущие. Я даже не знаю, радоваться или нет. Нет, мы спим в одной постели. Но как только легли, Степан сразу же отвернулся. А я так и осталась лежать, смотреть в потолок. Все, хватит думать. Я хотела замуж. Вот, пожалуйста, распишемся. И можно будет уже отмахиваться от отца. Но в груди тревожно. Словно что-то может пойти не так. И я начинаю бояться этого ощущения. Словно предчувствие какое-то. Уснуть так и не получается. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я понимаю, что мужчина спит. Слышу его мерное дыхание. Сползаю с постели, на цыпочках выхожу из спальни, осторожно прикрыв за собой дверь. В кухне завариваю себе чай. Видела же где-то упаковку с ромашкой. Где я слышала, что такой чай хорош на ночь? Выпив чай, иду в гостиную. А там укладываюсь на диван и укрываюсь пледом. Засыпаю быстро. Кажется, только закрыла глаза. Утро начинается резко. Я аж сажусь в постели, еще не раскрыв глаза. Слышу шум со стороны коридора и голоса. Что вообще происходит? Встаю с дивана и иду на шум. Останавливаюсь в дверном проеме гостиной и замираю, наблюдая непонятную мне картину. Два чемодана с яркими принтами. Жгучая брюнетка в брюках палаццо и блузке с ого каким вырезом. За ней следом входит Степа с еще одной сумкой и ставит ее на пол. «И не забудь про витамины и сбалансированное питание», — по-хозяйски дает указание. «А что происходит?» Подаю голос, потому что эти двое меня не замечают. Степа и женщина одновременно оборачиваются в мою сторону. У дамочки вытягивается лицо от удивления, наверное. «Степа? А это кто?» — спрашивает она. «А вы кто?» Задаю встречный вопрос. «Я?» — хмыкает. «Жена!» «Кто? Жена? В смысле жена?»